и достал из потайного кармашка шестипенсовик. «Какой-то он бестолковый», — заметил Паддингтон, поглазев с минуту на зрителей. «В нем все еще меньше кажется». «Да ты его не тем концом повернул, глупышка», — рассмеялся Джонатан. «Все равно бестолковый», — упорствовал Паддингтон, перевернув бинокль. «Если бы я знал, ни за что бы его не купил. Впрочем, — добавил он, поразмыслив, — может быть, он в другой раз пригодится». Как раз в этот момент оркестр закончил играть увертюру, и занавес поднялся. Сцена изображала комнату в большом загородном доме, и сэр Сейли Блум в роли богатого сквайра расхаживал по ней взад и вперед. В зале загремели аплодисменты. Примечание переводчика. Сквайр по-английски значит примерно то же самое, что по-русски помещик. Состоятельный человек, живущий в деревне, владелец земельного надела. «Что ты? Его нельзя брать с собой!» — шепнула Джуди. «Его придется вернуть, когда мы будем уходить». «Что?» — так и ахнул медвежонок. Из темноты зашикали, а сэр Сейли Блум приостановился и грозно посмотрел в их сторону. «Так, значит...» От расстройства Паддингтон чуть не потерял дар речи. «Шесть пенсов!» — прибавил он горько. «На целых три булочки бы хватило!» Тут он наконец-то повернулся в сторону Сейли Блума. А тот, надо сказать, пребывал далеко не в лучшем настроении. Он вообще не любил премьер, а это началось и вовсе скверно. С первой, можно сказать, секунды все пошло наперекосяк. Во-первых, ему всегда больше нравилось играть симпатичных героев, а в этой пьесе ему досталась роль главного злодея. Кроме того, поскольку это был первый спектакль, он не очень твердо помнил текст. И надо же, едва он приехал в театр, как ему сообщили, что суфлер заболел, а заменить его некем. Потом, перед самым подъемом занавеса, поднялась какая-то суматоха в партере. На одного из зрителей свалилась булка с мармеладом, как объяснил администратор. Мелочи, конечно, но они окончательно вывели сэра Сейли из равновесия. Он вздохнул про себя. Да, премьера обещала быть хуже некуда. Но если Сейли Блуму не удавалось вложить в пьесу всю душу, о Паддингтоне этого никак нельзя было сказать. Вскоре он напрочь позабыл о потраченном зря шестипенсовике и с головой ушел в спектакль. Он быстро раскусил, что Сейли Блум – отъявленный негодяй, и сурово уставился на него в бинокль. Медвежонок пристально следил за всеми движениями великого актера, изображавшего бессердечного отца. И когда в конце первого акта тот выставил дочь из дому без гроша в кармане, Паддингтон встал на кресле во весь рост и негодующе замахал программкой. Паддингтон был сообразительным медведем, а главное, он твердо знал, что хорошо, а что плохо. Поэтому, едва занавес опустился, Он решительно положил бинокль на барьер и вылез из кресла. «Понравилось, Паддингтон?» — спросил его мистер Браун. «Очень интересно», — ответил медвежонок. Решительные нотки в его голосе сразу же насторожили миссис Браун, и она строго посмотрела на своего питомца. Этот тон она слышала и раньше, и он не сулил ничего хорошего. «Ты куда собрался, Мишка-медведь?» — спросила она, когда тот подошел к двери. «Пойду прогуляюсь», — туманно отозвался медвежонок. «Только ненадолго!» — крикнула миссис Браун вдогонку. «А то опоздаешь ко второму акту!» «Да не беспокойся ты, Мэри!» — оборвал ее мистер Браун. «Ну, захотелось ему размять лапы или что-нибудь в этом роде. Может, он просто пошел в гардероб». На самом-то деле Паддингтон отправился вовсе не в гардероб, а к дверце, ведущей за кулисы. На ней было написано: «Служебное помещение, вход только для артистов». Толкнув дверь, Паддингтон тотчас же оказался в совсем ином мире. Тут не было обитых красным бархатом кресел, одни лишь голые стены. С потолка свисали какие-то веревки, по углам громоздились декорации, и царила страшная суматоха. В другое время медвежонка одолела бы любопытство, но сейчас на мордочке у него застыла упрямая решимость. Заметив какого-то дяденьку, который возился с декорациями, медвежонок подошел поближе и дернул его за рукав. «Извините, пожалуйста», — начал он, — «не могли бы вы мне сказать, где эта дяденька?» Рабочий не отрывался от дела. «Какой еще дяденька?» — буркнул он. «Это дяденька», — терпеливо пояснил Паддингтон, — «главный негодяй». «А, сэр Сейли!» — рабочий указал ему на длинный коридор. «Он в своей уборной. Только лучше к нему сейчас не приставать, потому что он зол, как 100 000 чертей». Тут он поднял голову. «Эй! Да ты откуда взялся? Сюда посторонним нельзя!» Но Паддингтон уже был так далеко, что не стал бы отвечать, даже если бы расслышал. Он бежал по коридору, внимательно оглядывая каждую дверь. Наконец он увидел нужную. На ней красовалась большая звезда и надпись золотыми буквами: «Сэр Сейли Блум». Паддингтон набрал для храбрости побольше воздуху и громко постучал. Никто не ответил, и медвежонок постучал снова. По-прежнему никакого ответа, поэтому он осторожно толкнул дверь лапой. «Убирайтесь прочь!» — раздался зычный бас. «Никого не желаю видеть!» Паддингтон выглянул из-за двери. Сэр Сейли Блум лежал, растянувшись во весь рост, на огромном диване. Вид у него был усталый и недовольный. Приоткрыв один глаз, он глянул на медвежонка. «Никаких автографов!» — буркнул он. «А мне и не нужен ваш автограф», — ответствовал Паддингтон, устремив на актера суровый взгляд. «Я бы не попросил ваш автограф, даже если бы у меня была с собой книжка для автографов, а у меня ее нет». Сэр Сейли так и сел. «Тебе не нужен мой автограф?» — изумленно переспросил он. «Но зрители всегда просят у меня автограф». «А я не прошу», — отрезал Паддингтон. «Я пришел сказать, чтобы вы немедленно пустили свою дочь обратно».